Они, те, кто стрелял у Грега, бандиты. Теперь они до меня добрались». Даниэль уставился в ее совершенно круглые глаза, затряс, точно отгоняя наваждение головой. «Не валяй дурака, Лу. Какие бандиты? Зачем ты им нужна? Сейчас пойду и открою». Звонок звякнул еще раз, также отрывисто, вкрадчиво. «Не открывай!» — взмолилась Лу. «Пусть они думают, что никого нет дома». «Но это глупо. Мы же не маленькие дети. И вообще нет ничего хуже неизвестности». Даниэль выпрямился, зашагал к двери. Лу семенила за ним, приговаривала. «Посмотри сначала в глазок, посмотри в глазок!» Даниэль прильнул к глазку, повернул к ней удивленное лицо. «Там какой-то старик, нищий!» «Маскируются!» — одними губами произнесла Лу. Она сама не понимала, что с ней творится. Никогда не считала себя отчаянно смелой, но уж не трусихой точно. И постоять за себя умела, не раз доводилась, и на нервишки не жаловалась. Да и нельзя было иначе при ее-то профессии. Что сейчас накатило на нее, вразумительному объяснению не поддавалось. Даниэль нетерпеливо дернул плечом, вдел в скважину цепочку, приоткрыл дверь и спросил: «Чего нужно?» Старик с длинной неопрятной бородой, в низко надвинутой на глаза рваной шляпе и долгополом замызганном пальто воровато оглянулся и просипел: «Открывайте, это я, Грег. Посторонних нет?» Лу уже отталкивала Даниэля и исступленно дергала недающуюся цепочку. От волнения не сообразила прихлопнуть сначала дверь. Но вскоре все эти препятствия были преодолены. Грег втащен в прихожую, а злополучная дверь надежно заперта. Лу даже задернула шторы на окнах, хоть жила на четвертом этаже. Грег с омерзением стащил с себя и швырнул на пол шляпу и пальто, отцепил косматую бороду, оказавшуюся какой-то непотребной ветошью. Лу мешала ему, тиская и тормоша, без конца приговаривая: «Живой, живой!» Даниэль, туповато улыбаясь, топтался рядом. «Учтите, никто не должен знать, что я здесь», — предупредил Грег, когда возникшая суета чуть поутихла, и они наконец-то уселись. Лу, не выпускавшая руки Грега, на диван, а Даниэль на стуле напротив. «Меня, наверное, уже ищет полиция?» «Не наверное, а точно», — сказал Даниэль. «Недавно сюда приходил сам старший полицейский инспектор Вильсон собственной персоной». «И что он знает?» — позеленел Грег. «Все!» — выдохнула Лу, крепко стискивая его ладонь. Затем снова всхлипнула, размахнулась другой рукой и влепила ему оплеуху. «Негодяй! Доигрался?» Удары уже обеими руками посыпались на него градом. «Это тебе за мусу! Это тебе за твой мерзкий кайф! Это за скотскую жизнь, которую ты ведешь!» Грег ни слова не отвечал, лишь закрывался локтями. И если бы не вмешался Даниэль, оттащивший от него разъяренную Лу, экзекуция могла бы закончиться не скоро. «Отпусти меня!» — вырывалась Лу. «Я ему еще не все припомнила. Очень взрослый стал, очень умный. Водится со всякими подонками, до убийств докатился». досталось бы на орехи и Даниэлю, но он вовремя сориентировался, припугнул Лу.